этот вечер приход Бульбунария всех очень удивил. День был холодный и промозглый. После активного таяния снегов и весенней капели вдруг опять вернулась зима, как будто забыв что-нибудь. Сначала пошел дождь, затем понизилась температура, и лес превратился в ледяной лабиринт, словно во владениях злого колдуна. Лешие внуки замучились сбивать с деревьев толстый слой наледи, грозивший поломать ветки. И уж, конечно, никто не ожидал в такую погоду прихода гостей. Но Буль-Буль пришел. Домашние уже поужинали, и Лоскатуха собралась достать угощение для гостя, но необычно тихий и до странности задумчивый Водяной отказался. Выглядел он настолько непривычно, что никто из присутствующих не решился задать ни одного вопроса. Бульбунарий выпил чашку чая и понуро подошел к бочонку. Вгромоздившись на него, он без всяких обиняков начал рассказывать. В этот раз он превзошел сам себя. Семья слушала, затаив дыхание и боясь лишний раз пошевелиться. Петр открыл глаза и увидел перед собой голубое небо, какое-то неоправданно голубое, откуда-то даже всплыло слово «лазурное», с белыми сияющими облаками. Он смотрел в небо, и теплая нега блаженно растекалась по всему телу. Петя словно попал в детство, но было что-то не так, что-то неправильно. Какое-то чувство на краю сознания сигнализировало об обмане, ошибке. Парень напрягся, прислушиваясь к ощущениям организма. Правая рука была прижата к животу и испытывала какое-то неудобство. Не решившись ее побеспокоить, Петя левой свободной рукой ощупал твердь под собой. Это явно была земля, поросшая травой, нагретая летним солнцем. Что же с правой рукой и почему так холодно животу? Осознание пришло резко. Петр рывком сел. Рукой, в которой был зажат настоящий медицинский шприц с длинной иглой, он прижимал к животу грелку, металлическую грелку со льдом. Парень откинул предметы в сторону и задрал исподнюю рубашку. Под ней находились бинты, уже не окровавленные, но все еще испачканные, сочащиеся сукровицей. Госпиталь. Он должен находиться в госпитале, в который попал после ранения. Что же случилось? Его бросили? Но как это возможно? Пошел курить, началась бомбежка, его контузило, а госпиталь эвакуировали? Но где тогда следы бомбардировки? Опаленная земля, разрушенные останки зданий, черные пороховые тучи, тянущиеся по небу, уносимые ветром. Нет, это не то. Может быть... Госпиталь привиделся в бреду. Может, он до сих пор лежит на поле боя и, внезапно придя в себя, наблюдает картину оставленного рубежа. Нет, нет, нет, нет! А где тогда следы прошедшего боя? Где развороченные тяжелой техникой колеи, взрытые снарядом воронки? И опять же, это небо. С начала войны Петя не видел такого чистого неба. Горячка пришло ему в голову. В госпитале он часто слышал, что горячка подкидывает и не такие сюрпризы. Лежит он сейчас на своей койке, пускает ртом слюни и видит картинки из детства. Нет, а как же реальные предметы? Шприц, который, между прочим, неизвестно как оказался в его руке. Грелка, да и живот еще болит. Ну да, все это объяснимо. Все это уже почти 3 недели присутствует в его жизни, а горячка, она тем и коварна, что показывает то, что тебе знакомо. Что же делать? Что же делать? Как выбраться из этой ловушки? А если... если все еще хуже, и это не горячка, тогда что? В голове зазвучал голос отца. А ты не плачься и себя не жалей. Глядишь, оно все не так худо и покажется... «Все верно, батя, все верно, как и всегда», — вслух сказал Петька. «Надо осмотреться, а для этого встать. Негоже солдату на заднице просиживать». Горячка, не горячка, на ногах оно сподручнее. И напрягши все мышцы, парень поднялся на ноги. Сначала в голове поплыло, качнуло, затошнило, но расставив ноги и растопырив руки, Петя удержался и огляделся по сторонам. Слева, далеко за полем, виднелся лес, только кроны. А справа, за тем же полем, верхушки разрозненных деревьев. Впереди и сзади чистый горизонт, видимо, земля уходила низиной. А может, и река с какой-то стороны текла, это парень мог только предполагать. В горле пересохло. Поискав глазами, он обнаружил брошенную грелку, лед в которой уже должен был растаять. Открыв крышку, Петя напился. Вода пахла госпиталем. Он взглянул на шприц. Родители учили бережливости, а война — заглядывать вперед, мало ли что могло пригодиться. И Петр, подобрав шприц, сунул его в опустевшую грелку. Нужно было решить, куда идти. Река ему была не нужна. Ну, что она могла дать, кроме воды? Деревня или другой населенный пункт дали бы гораздо больше. И выросший в деревне парень, безошибочно определив, что разрозненные деревья окружают жилое место, направился туда. Ноги поначалу не слушались. Трехнедельное бездействие и две перенесенные после ранения операции давали о себе знать, но молодые мышцы быстро вспоминали свою работу, и вскоре парень достаточно твердо зашагал в сторону населенного пункта. Пыльная грунтовая дорога, на которую он вышел, дала понять, что Петр не ошибся с направлением. А пройдя еще с полкилометра, он увидел деревянную церковь. Крепкое строение, за которым явно ухаживали, венчалось блеснувшими в солнечном свете куполами, а в окнах звонницы виднелось аж три колокола. Солдат остановился в недоумении. Похоже, церковь была действующей. Никогда Петька не видел не только действующих, но и так хорошо сохранившихся церквей, а у этой даже кресты над куполами имеются. Он осмотрелся. Людей поблизости не было, но дальше по дороге виднелись первые печные трубы, и парень продолжил путь. Чем ближе Петр подходил к жилищам, тем более одолевало его беспокойство, как начать разговор. Это было странно и непонятно. Судя по заборам из горбыля и грубым срубам домов, деревня точно была своя. Парень сам родился и вырос в деревне, а за 2 года войны общение с крестьянами, поселения которых приходилось миновать, а в некоторых и останавливаться, стало привычным делом. Но сейчас солдат испытал странное смятение. К дому подходить не понадобилось. Еще загодя Петр увидел мужика в старинной крестьянской одежде, наискось пересекающего участок возле двора, на плече его покоилась коса. Наряд этот Петьку не беспокоил. Даже в его родной деревне многие надевали старые косоворотки и широкие штаны на покосы, а Петькина деревня была не глубинкой и располагалась вблизи большого города. Парень остановился, поджидая незнакомца, который, заметив чужака, замедлил шаг. Но, видимо, решив не показывать смятение, продолжил движение, однако во взгляде его читалось явное недоверие. «Еще бы!» — про себя подумал Петька. «В исподнем, босиком, да еще и грелка эта. Но ведь все можно было объяснить». И Петр поздоровался. «И тебе не хворать!» ответствовал мужик, останавливаясь поодаль и искося, совсем не по-доброму разглядывая пришельца. «Скажи, отец, что за место это? То я от своих отбился и заплутал, не пойму, где нахожусь». «Прокоповка это?» глядя из-под лоби, ответил крестьянин. «А округ какой? Район?» Взгляд собеседника стал совсем напряженный. «Ну, город здесь большой, есть где?» «Знамо дело есть», сверкнул мужик глазами из-под густых сдвинутых бровей. «Орловской мы губернии». «Петя замер. Это ж куда меня закинуло?» думал он. «Мы ж по другому направлению, да и орел наш еще не взяли. А фрицы где?» Хрипло спросил он, наконец, обретя дар речи. Косарь испуганно глянул и затоптался на месте, явно обдумывая, как бы смыться. «Ну, война где?» Не выдержав, рявкнул Петр. Крестьянин вытаращил глаза. «Это ж какая война? С японцем, почитай, год назад вроде как закончилась. А иной бог миловал, не слыхали?» И перекрестившись, он бочком двинулся к дому. «Стой!» Ринулся было к нему Петя, но тот припустил от него, как заяц от звука выстрела, и, прошмыгнув в калитку, побежал к двери. Петр сошел на обочину и уселся на землю. Живот ныл, ноги гудели, очень хотелось пить. Да ведь не попросить же. Еще дубиной приласкают, если они здесь все такие. И главное, чудно. Ничего про войну не знают. Староверы, что ли? Или опять? Бред. Тогда откуда в моем бреду незнакомые люди? Не сходится что-то? Сзади скрипнуло. Из дома выскочил знакомый уже мужик с топором и опрометью бросился к соседнему дому. Сидящего в траве Петю он не заметил. Через минуту из двери соседнего дома высунулась растрепанная голова второго мужика и, оглядевшись по сторонам, исчезла. За топором побежал. Тоскливо подумал парень. Точно, староверы. За ближним забором тоже забегали, перекрикиваясь. Петька не стал ждать, пока соберется вся деревня, и, пригибаясь, рванул огородами к зарослям кустов. Нарастающий сзади гомон надежды не оставлял. И Петя бежал изо всех сил. Он продирался сквозь высокую траву, спотыкался, падал, вставал и снова бежал, пока вдруг не потерял почву под ногами и не свалился с незамеченного им в кустах крутого откоса. Грелка, громыхая содержимым, догнала остановленного широкой полосой сочной травы хозяина. Внизу оврага текла река. Теперь ломило все кости, а живот просто полыхал болью. Парень подтянул к себе грелку. Интересно, что в шприце? Лекарство должно быть, а что еще? Если не вытекло, да и сам шприц цел. Он нащупал рукой нагретый уже стеклянный цилиндр. Цел, сделана совесть. Игла немного погнулась, но не критично, а лекарство не все вытекло. Для укола хватит. Грязный, наверное. Да я и сам грязный. Делать нечего. С такой болью далеко не уйдешь. Петр вздохнул, вытер иглу о более-менее чистое место на рубашке, отогнул и без того уже съехавшие бинты и сделал укол. Ждать результата, однако, было некогда. Вряд ли преследователи остановятся на полдороги. Пробираться вдоль берега тоже не имело смысла, его могут искать цепью. Единственным выходом было пересечь речку. Она была не широкой, но Пети сейчас и такой могло хватить. Противоположный берег не уходил высоким подъемом, а наоборот, заболотился, порос высокой болотной травой, и дно там могло быть вязким. «Ты должен быть сильным», — снова услышал Петька голос отца. «Твое имя означает камень, кремень. Значит, не подводи деда покойника. Это он тебя так назвал». «Эх, батя, батя. Вот некому теперь мне подзатыльник-то отвесить. Убили тебя еще в 42-м, и могилки твоей нам с матерью найти, наверное, не суждено». Петр стиснул зубы и вошел в воду. Грелка ужасно мешала грести, но бросать ее солдат не собирался. Шприц же пригодился, и она может. Достав ногами илистого дна и немного отдышавшись, Петька услышал крики, доносящиеся с другого берега. Он быстро спрятался в густых камышах, присев в воде и оставив на поверхности только глаза и нос. На высоком обрыве противоположного берега реки суетились деревенские мужики. Они размахивали руками, заглядывали с откоса вниз и оглядывались по сторонам, перекрикиваясь между собой. Парочка самых отчаянных собирались спуститься к реке, но, по всей видимости, отговоренные остальными почесали бороды, махнули руками и вместе со всеми подались по краю обрыва куда-то в сторону. «К мосту, наверное, пошли», — понял Петька. «Должен же ведь здесь быть какой-нибудь мост». Он выждал, пока все преследователи не скрылись из виду, и пошел в противоположном направлении. Прошлепав еще какое-то расстояние по колено в воде, он выбрался на сушу, углубился в пролесок и, стараясь держать то же направление, стал пробираться все дальше и дальше, пока ноги совсем не стали подкашиваться. Петя осмотрелся. Растительность в этом месте была густая. Человека, лежащего на земле в таких зарослях, заметить было непросто. Это солдат знал. Недаром 2 года пахал передовую. Он тяжело присел, понимал, что надо обсушиться, пока солнце не зашло. Но не мог даже пошевелиться. Сон одолевал его. «Куда же меня занесло-то?» — думал он в полудреме. «Деревня убогих каких-то. Что этот мужик про японцев буровил? Оно, конечно, воюет Япония против нас, но ведь никто эту войну так и не называет. Слышал он про японскую? Так ведь это когда было?» Историю в школе Петя не любил и не понимал, зачем она деревенскому мужику. Ну, разве про революцию? Это каждый советский человек знать должен. «Революция», — вдруг вспомнил он. «Ну точно, как раз после японской войны восстание в Москве было. Да, это что же, 905 год, что ли? Чертовщина какая-то!» Петька плюнул. «Комсомолец, твою мать! А в башке словечки поповские убогие! Чертовщина! А все бабушка со своими сказками!» Вспомнив о бабушке, парень инстинктивно нащупал рукой оловянный крестик, висящий на груди. Бабушка, несмотря на отчаянный Петькин протест, надела внуку крест перед отправкой на фронт. Стояла на коленях и так страшно молила, что парень не смог отказать и дал слово не снимать крест до самого возвращения. Поначалу он тщательно прятал провокационный предмет под наглухо застегнутой гимнастеркой, но вскоре многие его боевые товарищи сами начали креститься перед боем, и даже политрук, заметив в пылу сражения выскочивший из Петькиного ворота крестик, отвернулся, сделав вид, что ничего не видел. Проснулся Петя от холода. Нет, не то чтобы совсем дубак, какой он испытывал в окопах, но поднимающаяся от нагретой земли влага, превращаясь в росу в вечерних сумерках, вызывала мелкую дрожь и неуютное ощущение. Одежда успела высохнуть. «Повезло мне, что лето», — подумал парень. «А еще что не нашли, пока спал». Однако он понимал, что нужно было двигать дальше. Живот уже не горел, ныл тупой болью. Некоторые части тела, очевидно ушибленные при падении, тоже поднывали, но состояние, в общем, было сносным. И Петр, пробравшись через неширокий пролесок и с опаской посмотрев по сторонам, выбрался на еще одну дорогу. Дорога была уже, чем деревенская, по обочинам поросшая подорожником и лебедой. Похоже, здесь редко ездили на телегах, но хоженость точно прослеживалась. Еще раз оглядевшись, парень пошел в противоположную от предполагаемого моста сторону. Солнце уже склонилось к горизонту, а значит, надо было поторопиться, чтобы найти себе укромное место для ночлега. С одной стороны, заросли становились реже и вскоре совсем пропали, открыв мелколесный пейзаж. С другой, наоборот, сгрудились высоким кустарником и низкорослыми деревцами, время от времени разбавленные березняками и осинниками. И вот сквозь совсем поредевшую растительность Петькиному взору открылась картина, которая заставила парня поежиться. На обширной территории, в лучах предзакатного солнца, вместо деревьев и кустов возвышались кресты. Странные это были кресты. Петя не особо разбирался в крестах, но эти совсем не походили на те, которые он видел раньше. «Кладбище», — понимал он. «Но чего такое чудное-то? Точно староверы!» Однако кладбище было тем местом, куда ни один нормальный человек ночью не сунется. А значит, можно поспать до утра, не опасаясь крестьянских топоров. «Ну, прям как нечисть в бабушкиных сказках», — подумал солдат. Он еще минутку потоптался в нерешительности и свернул на погост. Ступая между могильных холмиков, он не переставал удивляться. На большинстве крестов, которые, между прочим, имелись на всех захоронениях, не было таких привычных дат и имен. Ограды присутствовали всего у нескольких могилок, скорее всего, недавних. Дерево на точенных резных дощечках еще даже не потемнело. Но при этом многие холмики были закрытыми домовинами. Петя даже не знал бы, что это такое, если бы в детстве бабушка не привела бы его на совсем старое кладбище за их деревней, на котором уже не хоронили и где лежали их предки. Мальчик очень удивился тогда, зачем могилы закрывают низенькими домиками наподобие ледников. Бабушка пожала плечами, так принято было, чтобы у мертвых свой дом имелся. Но там домовины были старые, почерневшие, местами проваленные, а здесь крепкие, со следами заботы. Однако было еще кое-что, что удивляло и пугало. На тех могилах, где имелась дата смерти, самая поздняя была 1906 год. «Да что же это?» — думал солдат. «Или я на старом кладбище? Но не похоже что-то?» Но размышлять времени не было, тем более, что он наткнулся на могилку, в оградке которой имелась низенькая приземистая скамейка. Это было просто подарком для измученного парня. Он завалился на нее, сжавшись, насколько позволял размер лавочки, и задремал. Однако сырой и холодный ночной воздух долго поспать не дал. Петя заворочился, пытаясь принять оптимальное для сохранения тепла положение, и все дневные терзания и переживания в темноте нахлынули с новой силой. Он не мог ни понять, ни объяснить, что с ним происходит. Мучительная неизвестность сводила с ума. Неизвестность и неуверенность во все времена рождали страхи, более пугающие, чем прямая угроза. Если это все-таки горячечный бред, то почему он ощущает боль? Живот, ладно, он и раньше болел. Но почему болит все тело после падения с откоса? Измученные жесткой травой ноги имеют следы соприкосновения с ней? Порезы и ссадины. Как такое вообще может быть, если это ему только привиделось? А деревня? Только сейчас до Петра дошло, что все мужики, которых он видел там призывного возраста, и должны быть на фронте, а они даже о войне не слышали. И его, Петькин вид, вызывает у них опасения, почему и приняли за злодея. Черт, есть же еще и кладбище. Последнее захоронение на котором датируется 1906 годом. Петька слабо застонал, но вдруг осекся. Где-то совсем рядом с местом, на котором он лежал, раздался странный звук, абсолютно не вписывающийся в общую гармонию ночного звучания. Петр замер, прислушиваясь. Кажется, со стороны соседней могилы что-то тихо заскрипело. Очень тихо, словно звук доносился из-под земли. Вслед за скрипом послышались и другие звуки. Что-то глухо постукивало, скребло и возилось. Приподнявшись, Петя посмотрел через ограду. Освещение ночного неба позволяло увидеть только темные очертания могильного холмика. Воображение рисовало страшные картины. Начало казаться, что земля на могилке шевелится. Звуки, тем не менее, стали отчетливее. Поскребывание и шорох как будто приближались. Петька начал внимательно оглядываться, отчаянно ища источник шума. Он поднял взгляд от холмика и увидел, что у могильного креста отвалилась поперечная дощечка, и оставшаяся часть возвышалась над землей странным зловещим символом. И вдруг символ покачнулся. Сомнений не было. Середина холмика провалилась, открыв черную дыру. И оттуда показался какой-то предмет, выделяющийся светлым цветом на фоне темной земли. Предмет рывками дергался из стороны в сторону, все более выступая из могилы. И, наконец, парень понял, что это не что иное, как крышка гроба. Стараясь не дышать, солдат сжался в лавочку. Никогда еще Петьке не было так страшно. Ни под непрекращающимся обстрелом, ни под ползущими над окопами танками, ни тогда, когда осколками снаряда ему разворотило живот. Крышка негромко стукнулась о землю, но звук возни не прекратился. Кто-то явно вылезал из могилы. Такого не может быть. Такого просто не может быть. Такого не бывает. Как молитву повторял про себя Петя. Но оно было. Парень даже чувствовал запах. Сырой и тяжелый запах тлена. Все мысли и чувства перепутались у Петьки внутри. Чудовищная нереальность, невозможность происходящего сводила его с ума, заставляя мышцы сжиматься в судорогах. Это невозможно было терпеть. Он просто должен был что-то сделать. «Я должен посмотреть», — сказал себе Петр. «Ну чего мне бояться? Если я живой, то через неделю на фронт, а если нет, то какого черта?» С трудом заставив шевелиться сведенные мышцы, солдат вновь повернулся к соседней могиле. Деревянная крышка лежала на земле, а от самой могилы уже отходил человек, если это являлось человеком. Рассмотреть в темноте его не представлялось возможным. Хорошо видно было только белый саван, сильно испачканный, но еще не тронутый разложением. Что бы это ни было, оно, слегка шатаясь, но весьма уверенно, шло по направлению к деревне. Снова стало тихо. Петя долго смотрел в темноту, где растворился белый силуэт, а потом заставил себя встать и подойти к разворошенному могильному холму. Он внимательно осмотрел края дыры, даже ощупал разбросанную землю и постучал костяшками пальцев по крышке. «Интересно», — думал он, — «на какой мертвяк ее вытащил? Чтобы удобнее обратно забираться было или чтобы не засыпало? Кажется, бабушка говорила, что неупокоенные без гроба не могут, и стало быть, и без крышки». «Блин, о чем я думаю? Это же вообще все сказки!» «Ага, сказки, вон они, прямо передо мной, а значит, если верить бабушке, этот пошел в деревню жрать кого-нибудь!» «Эх, проследить бы за ним, да где ж ему было?» Чуть не обделался от страха. «А что, если крышку спрятать? Закопается мертвец во свояси или...» «Нет, вон за оградкой, где лавочка, куст шиповника разросся. Бабушка говорила, что упыри смерть, как его боятся, из-за колючек. Понятно, шкура-то у них не заживает. Вот и посмотрим, что ты за ком с горы». Ожидание показалось долгим. Очень долгим. Петька опять пристроился на лавочку, несколько раз проваливался в дремоту, периодически просыпаясь, вздрагивая. Вот и теперь дернулся от неотвязного беспокойства. Вокруг разведнелось, но до зари было еще далеко. Петр посмотрел в серое небо. Сомнений не было, он не спит. Стыли ноги, знобило от холода и напряжения, настырно ныл живот. Парень приподнялся на лавочке и присмотрелся. Вот и он. В совсем не ласковой предрассветной серости замаячило светлое пятно. Петя затаился и стал ждать. Вскоре послышалось шарканье ног по сухой земле. В отверстии ограды было видно, как в туманной мгле прорисовываются человеческие очертания. И, наконец, Петька разглядел худого, сгорбленного старика с длинной седой бородой, одетого в саван. На лице и руках его были заметны изменения, присущие недавно захороненному покойнику. Открытые глаза, покрытые мутной пленкой. В руках мертвец держал довольно большой сосуд, похожий на аптекарский и наполненный темной жидкостью. По мере того, как он приближался к своей могиле, лицо его искажалось. Округлившиеся глаза беспокойно бегали, осматривая землю. Старик издал сиплый рык и резко развернулся, оглядываясь. «Где ты? Где ты?» Глухо рычал он. «Все равно найду, выходи!» «Петр, Собрав волю в кулак, поднялся. Мертвец вперил в него ненавидящий взгляд. Он продолжал рычать, трясясь от злобы. Казалось, что старик страстно желает кинуться на неожиданного врага, но что-то ему мешало. Петька вдруг сообразил, что ограда, за которой он находится, не дает упырю подобраться ближе. Должно быть, она из осины или дуба. Бабушка говорила, что эти деревья нечисть боятся. Парень немного успокоился. «Отдай! Отдай мое!» Грозно просипел старик. «Зачем тебе?» Как можно беззаботнее спросил Петька. «Оно мне нужно!» «Крышка гроба нужна, чтобы гроб закрывать, в котором ты лежать спокойно должен, а не шастать по белому свету». Мертвяк опять зарычал. «Отдай по-хорошему!» «По-хорошему?» — улыбнулся парень. «Тогда давай договоримся». Дед внимательно разглядывал наглеца. Он, кажется, справился со своей злобой. «Кто ты? Откуда такой смелый?» С мрачным любопытством поинтересовался он. «Солдат», — просто ответил Петя. «Оно и видно, что не из местных. Так чего же ты хочешь, солдат? Я многое могу». «Фокусник, что ли?» «Колдун». «Так ты ж мертвый, как же ты можешь?» «А ты дурак, солдат. Говори, чего хочешь. Некогда мне с тобой лясы точить». Петька досадливо закусил губу, но тут же выпалил. «Скажи, где был и что делал?» Мертвец удивленно уставился на него. «И это то, что ты хочешь? А сам не знаешь? В деревне был, парня там одного уморил». И он с нежностью поглядел на сосуд, который все это время бережно прижимал к себе. Петьку бросило в жар. Он понял, что за жидкость плескалась в бутыле. «Зачем?» — спросил он, стиснув зубы. «Какое тебе дело, служивый? Ты не поймешь, ты иди своей дорогой, пока сам жив». «А ты объясни, то я-то уйду. А что ты без крышки делать будешь?» Колдун немного осклабился. «Любопытный. Гляди, любопытные долго не живут. Ну да дело твое. В гробу мне лежать надоело, рано еще червей кормить. По белому свету шастать желаю, а для этого кровь нужна, молодая, сильная. Все, что хотел, узнал? Отдавай теперь мое». «Не все». Петька сжал кулаки. «Скажи теперь, как тому парню помочь?» Мертвяк оскалился еще больше. «Я мертвый, я не глупый. Зачем же я себе такой вред чинить стану? Да и не поможешь ты ему! Еще до третьих петухов помрет». «Ну и сиди на своей куче до утра, а я еще посмотрю, как тебе на солнышке понравится». Упырь заскрежетал зубами, буравя человека прожигающим взором и что-то обдумывая. «Черт с тобой!» — наконец проговорил он. «Только побожись, что после этого вернешь мне то, что нужно». «Незачем мне божиться. Комсомолец я, мы свое слово держим». Петя осекся. «Да где тебе понять-то?» «Ну а чего же? Вера знать какая новая. Да ты не тушуйся. Много я их на своем веку перевидал, только мне до ваших вер дела нет, ни к чему они мне. Ну да слушай, комсомолец, парню надо пятку разрезать, да его кровь туда и влить». «Что, и все?» «Нет, не все. Слова надо прочитать заветные, только я их не знаю. Незачем они мне, отродясь, никого не оживлял. Я больше по другой части мостак». Старик насмешливо смотрел на солдата. У парня зачесались кулаки. «Насадить бы тебя на эту оградку», — подумал он, но вслух сказал. «Давай склянку». Мертвец шагнул к оградке и вытянул руку с сосудом. «Держи». «На лавку поставь», — кивнул Петя, делая шаг назад. «Ну?» «Ну, вот. Теперь твоя очередь. Еще один вопрос можно? Валяй. А чего тебе кол-то в сердце не вбили после смерти, если ты колдун? Старик сипло засмеялся. Не первый раз умираю. Если все делать правильно, то никто и не скумекает, что к чему. Не то, что кол не вобьет. Тебя еще поп отпоет и в освященную землю положат. Петька про себя грязно ругнулся. «Вон твоя крышка!» — кивнул он на куст. Мертвяк посмотрел на шиповник и с хитрым прищуром повернулся к парню. «Нет, комсомолец, ты обещал вернуть, вот и верни!» Петя тяжело вздохнул, слово и слово, даже если дал его злобной твари. Он вышел из ограды и только успел вытащить тяжелую крышку, как чуть не выронил ее от неожиданности и испуга. Колдун стоял рядом с ним и плотоядно улыбался. «Уговор!» — проговорил он, обдав Петьку смрадным дыханием. «Какой еще уговор? Вот же твоя крышка!» «Я тебе уже говорил, что ты дурак! Уговор был, что ты вернешь мне то, что мне нужно, а нужна мне твоя кровь! Взамен той, что ты у меня забрал!» И упырь вцепился в Петькину шею своими костлявыми пальцами с длинными ногтями. Собрав последние силы, Петр размахнулся и ударил злобную тварь крышкой его же гроба. Мертвец упал, но быстро поднялся и, не дав парню добежать до спасительной оградки, повалил его на землю. Петя, что есть мочи, двинул кулаком в серое ухо. С таким же успехом он мог ударить рукой по столетнему дубу. Тощий на вид старик даже не отшатнулся. Солдат яростно отбивался в пылу схватки, забыв про боль, но силы были неравны. Не особо напрягаясь, упырь захватил его, поднял с земли и прижал голову парня к той самой оградке, на которую Петя сам мечтал его насадить. В затылке полыхнула острая боль. Петьке показалось, что он слышит треск собственного черепа, и вдруг... Смертельная хватка ослабла. Неупокойный резко одернул руку и в страхе уставился куда-то поверх деревьев. Тело его затряслось крупной дрожью. С небывалой скоростью он бросился к своей крышке и, схватив ее, огромными скачками достиг разрытой могилы. Но массивная крышка не хотела так просто проходить в осыпающийся уже лаз. Увлекаемая судорожными движениями, она влезла в землю более чем наполовину, но потом замерла и дальше уже не двигалась. Петя сполз на землю. Сквозь пелену боли и звон в ушах он слышал непобедимое пение петухов, доносящееся из деревни. Находясь, что называется, на последнем издыхании, Петр снова погнал себя в дорогу. Времени до третьих петухов оставалось мало. Он взял зловещий сосуд с кровью и грелку, с которой уже, похоже, сроднился. Переплыть реку с такой поклажей для него было непосильной задачей. Парень решил искать мост. Он уже ничему не удивлялся. Все его мысли занимал вопрос, как исполнить задуманное. Но с пяткой было понятно. Парень много раз видел в госпитале, как вливают кровь в вену на щиколотке. В конце концов, можно и в руку. За 3 недели после ранения он вообще много узнал о переливании крови. Знал он также и о физрастворе, даже мог его изготовить. Химию в школе Петька любил. Замечательный учитель Виктор Степанович Овчинников, участник гражданской и любимец всей детворы, превращал свои уроки в настоящее событие с интересными рассказами и удивительными опытами. «Вот только вода», — продолжал свои рассуждения Петр. «Вряд ли местная подойдет, даже прокипяченная, это опасно». Он вообще не знал, справится ли. Медик из него был тот еще. Но ведь приспособился санитаром в госпитале Аркашка Чистов, которому почти по локоть оттяпали левую руку. Может, конечно, не сразу, может, ему пришлось учиться. Петьке на это времени нет. «Ну и что, все бросить, что ли? Я должен хотя бы попытаться, а там за 7 бед один ответ. Пусть меня мужики местные прикончат, тогда уже не обидно будет». Мост, как оказалось, находился не так далеко и привел солдата к той самой дороге, на которую он вчера вышел. Насколько позволяли силы, парень припустил по ней, не переставая решать в уме свои непростые задачи, и вдруг резко остановился перед появившейся из утренней дымки церкви. Святая вода озарила его. Петя вспомнил, как в его детстве бабушка пользовала святой водой, если пацан подхватывал какую-нибудь хворь. Даже батя со смешком махал рукой. «Она серебром очищенная. Вредно точно не будет». Постояв минуту в раздумье, солдат вошел на церковный двор и постучал в высокую деревянную дверь. Спустя какое-то время дверь отворилась, и на пороге храма возник заспанный старик в валенках, помятых штанах и рубахе, подранной во многих местах душегрее и с соломой в волосах. Старик со страхом возрился на странного незнакомца. «Папа, позови, отец!» — сказал Петя, еле ворочая пересохшим языком. «Очень нужно, человек умирает!» Старик перекрестился и закрыл дверь. «Ну все», — подумал Петр, опустившись на ступени. «Придется кипятить, будь что будет». Дверь за спиной тихонько скрипнула, и в открывшемся проеме появился священник. Парень, повернувшись, встал перед ним на колени. «Помогите, батюшка!» Священник оглядел необычного прихожанина, мельком скользнув взором по висящему у того на шее крестику, и сделал жест рукой, приглашая Петьку войти вовнутрь. «Какая у тебя беда?» — спросил батюшка, зачерпывая ковшом воду из стоящего в притворе большого бака и подавая измученному парню. Петя жадно пил, рассматривая одетого в такие неправильные, высмеянные и поруганные в его действительности одеяния человека, и не мог разобраться в чувствах, которые на него нахлынули. Священник был стар, но лицо его, красивое и как будто светящееся изнутри, походило на лица святых с бабушкиных икон, которые та берегла и тщательно прятала от посторонних глаз. Сколько раз просвещенный Петька стыдил ее и уговаривал сдать ненужный хлам в музей как предметы прошлой, темной и безграмотной жизни. Бабушка огрызалась, называя его сопливой бестолочью, и пророчила, что внук еще раскается за свои слова. «Эх, бабушка, если только доведется свидеться, расцелую тебя за все попрошу прощения, только бы довелось». Петр отдал опустевший ковшик и, наконец, сказал: «Беда в деревне. Парень умереть может, молодой, и времени совсем мало осталось». «А чего ты от меня хочешь?» «Вода нужна, святая, только такая, чтоб настоящая. Я не знаю, как сказать, но вы-то, батюшка, должны знать». Священник улыбнулся. Он внимательно и задумчиво рассматривал парня, затем вышел куда-то и вскоре вернулся, держа в руках бутыль, закупоренную пробкой, кадила и старую вязаную шаль. Шаль он протянул Пете. «Вот, укройся и пойдем». «Как? И вы тоже?» «И я. В моей пастве беда. Как же мне не пойти?» Батюшка шагал довольно бойко для своего возраста, но не так, как хотелось бы солдату. Однако торопить пожилого человека он не решался, а вскоре и сам замедлил шаг. У первого дома деревни собралась толпа мужиков, вооруженных топорами и вилами. Мужики шумели, как растревоженный улей, и размахивали руками. Завидев Петькино исподнее, толпа умолкла на минуту и загомонила с новой силой. Поднятые топоры и вилы затряслись в воздухе. Священник придержал Петю за плечо и вышел вперед, подняв обе руки. «Остановитесь, православные! Божие ли дело топорами махать, не разобравшись?» Собравшиеся поутихли, некоторые даже сдали назад. Вперед вышел здоровенный мужчина, который, очевидно, и был предводителем этой сходки. Неладно у нас, отец Никифор. Совсем неладно. Третий покойник за третью ночь намечается. Еще первого не схоронили. Да вы сам должно знаете. Все молодые в вечеру здоровые и резвые, а под утро Кондратий крутит. Дышать тяжело, да Богу душу отдают. И главное, эту ночь караулили. Пять человек в избе в оба глаза смотрели, а только глаза-то всем как отвел кто. Услышали, что собака во дворе брешет, кинулись, а нет там никого. В избу вернулись, а пацан-то белый как смерть и тряской трясется. Доктора вон из больницы привезли, а он, видишь, только руками разводит. «Я могу помочь!» — не удержавшись, крикнул Петька. «Пустите меня к парню!» Отец Никифор неодобрительно покачал головой, взглянув на него. «А этот вот еще сдавича тут отирается!» — выглянув из-за широкого плеча предводилы, сказал вчерашний косарь. «Вопросы разные задавал. Мы его словить пытались, да где там, как в воду канул!» Мужики снова угрожающе загалдели. «Негоже самосуд чинить, пока человека не выслушали!» Опять вступил с уговорами священник. «Господь этого не прощает!» «Ага, слушал я его надось!» — высунулся косарь. «Так до сих пор оторопь берет!» Смута поднялась с новой силой. Из ее недр послышались призывы к расправе. «Да раскройте глаза, мужики!» — отчаянно закричал Петька. «Крест же на мне! Да разве ж я вернулся бы, если б такое злодейство сотворил? Пустите меня к парню, времени в обрез!» «Пусти, козло, в огород!» — не унимался косарь из-за широкого плеча здоровяка. «Видать, ночью не все успел, вот и воротился!» — злобно выкрикнул кто-то еще. Священник пытался что-то говорить, но слова его тонули в общем крике. И в этот момент, остервенело расчищая себе дорогу локтями, в самый период беснующегося сборища протиснулась бабка с опухшим от слез лицом. Отчаянно вцепившись в руках заводилы, она полупросительно, полугневно заголосила: «Пустите его! Пустите! Вдруг поможет! Прибить-то вы его всегда успеете! А сынок у меня один родненький! Как мне без него?» Предводитель смуты смотрел на нее с невыразимой жалостью. Мужики поутихли, неуверенно переминаясь и переглядываясь. «Спасибо тебе, добрая женщина!» — усмехнувшись, выдохнул Петька. Но баба, не дожидаясь ответа, схватила его за руку и поволокла за собой. Отец Никифор последовал за ними через расступившуюся толпу растерянных вояк. «Печка топленая?» — спросил Петя у женщины, подходя к избе. «Топленая, косатик, топленая! Как только сенечку трясти стало, сразу и затопили!» «Хорошо». В сенях их встречал растрепанный мужик с глазами побитой собаки и взглядом утопшего, хватающегося за соломинку. Посмотрел на гостя. «Отец?» — спросил солдат. Мужик закивал головой. «В сенях встань. И пока я не скажу, никого в горницу не пускай. Да воды принесите, много». В комнате действительно было тепло, даже душно. Петя знал, что для человека с большой кровопотерей холод является опасным врагом, и потому порадовался, что парня не надо будет разогревать во время переливания. На табурете у постели сидел совсем молодой, не старше Петьки, мужчина в расстегнутом пиджаке, сшитом на манер военного френча, галифе, заправленных в сапоги, и круглых очках в металлической оправе. Видно было, что одежда пошита портным на заказ и пошита давно. «Доктор?» — догадался Петя. Доктор обмахивался платком, выглядел он потерянно. Увидев странного человека в грязном исподнем и с воспаленными глазами, он медленно поднялся, лицо его вытянулось, глаза округлились. «Парень где?» — нездоровый спросил солдат. Доктор также оторопело указал рукой на постель. Петя подошел и ужаснулся. Совсем пацан. Мальчику на вид было лет 10-12. Измученное болью лицо его цветом походило на беленую печь, руки и ноги сводило судорога, он тяжело дышал, временами сотрясаясь всем телом. Петя поставил принесенное Сенькиной матерью ведро воды на печку. «Посуда нужна чистая. Вся какая есть. Тряпки и соль», — распорядился он. Женщина часто закивала и побежала исполнять поручение. А солдат, тщательно прополоскав шприц и грелку, налил в последнюю воды, опустил в нее шприц со снятой иглой и тоже поставил на печь. Доктор, удивленно подняв брови, наблюдал за происходящим, как и священник, присевший на лавку подальше, чтобы не мешаться. Когда вода в ведре подогрелась, Петр налил часть в глиняную миску, проверил температуру жидкости локтем и осторожно погрузил туда флакон с кровью. «Взбалтывай легонько», — сказал он, беспокойно смотревший на него женщина. «Совсем легонько, и каждый раз к щеке прикладывай. Как перестанешь холод чуять, так вынимай». «Да кто вы такой?» — наконец не выдержал доктор. «И что вы собираетесь делать?» «Солдат», — ответил Петя. И, проигнорировав второй вопрос, спросил сам: «Лекарства какие у тебя есть?» Деревенский врач раздраженно повел плечами, но все-таки ответил: «Йод, салициловый препарат, пирамидон, белладонна и морфин». «Не густо». «Я не знаю, откуда вы такое взялись, но у нас одна больница на 4 села и 5 деревень, и это еще не худшее положение. Вы думаете, губернские чиновники очень беспокоятся о комплектации медицинских учреждений медикаментами? Скажите спасибо, что я оказался свободен и смог приехать». «Да ты не кипятись. Морфин хоть не колол?» «Зачем? Я уже ранее сказал, что случай безнадежный». «Я тебе дам безнадежный. Инструменты у тебя какие имеются?» «Полный хирургический набор. И все». Похоже было, что доктор теряет терпение. «Кружка эсмарха!» — выкрикнул он как-то мстительно. Петька вперил в него странный взгляд. «Покажи». Дерганными движениями молодой врач распахнул саквояж и, достав из него прибор, протянул солдату. «Клизма, что ли?» — спросил Петя, разглядывая цилиндрический фаянсовый сосуд с прикрепленной к нему резиновой трубкой. «Вот видите, вы даже этого не знаете». «Не умничай, эскулап», — мрачно процедил Петька. Он еще с минуту разглядывал прибор, а затем резким движением отсоединил резиновый шланг от цилиндра и засунул его в стоящую на печке грелку. Парень решил, что подобная конструкция вполне сойдет за капельницу, а это гораздо удобнее и безопаснее, чем переливать кровь шприцем. «Вы с ума сошли? Он же испортится!» Врач кинулся к печи, но солдат остановил его, схватив за плечо. «Не дергайся, а то я сейчас тебе лицо испорчу». Доктор просто задыхался от возмущения. «Верно знаешь, что делать?» — спросил священник, все это время остававшийся немым наблюдателем. «А кто тут верно знает?» — хмуро ответил Петя. «Слова еще какие-то нужны заветные. Да где ж их взять?» Отец Никифор встал, тихо откашлялся, прошел к изголовью постели мальчика и необыкновенно красиво и распевно начал читать молитву. Петя, как парализованный, смотрел на него и удивлялся, как всего лишь слова, тем более непонятные, могут заставить все чувства, все мысли трепетать, как заячий хвост, и рождать где-то глубоко внутри чувство надежды и уверенности. Однако, вспомнив про физраствор, скинул с себя блаженное наваждение и вновь обратился к доктору. «Посуда мерная у тебя какая есть?» Доктор, поджав губу, молча достал мензурку, обозначения на которой были для Петьки непонятны. Не желая больше выглядеть невеждой в глазах этого выскочки, Петя быстро нашел решение. «Физраствор приготовить сможешь?» «А Рингера?» «Какой сможешь, такой и сделай!» рявкнул Петр, протягивая растерянному доктору бутыль со святой водой. «И инструменты свои доставай». При помощи хирургического зажима солдат достал из грелки прокипяченные предметы. Промыв и прошпарив кипятком фаянсовый цилиндр, присоединил обратно резиновую трубку, другой конец которой насадил на основание иглы и туго обмотал его суровой нитью, принесенной хозяйкой. Молодой врач завороженно наблюдал за действиями загадочного гостя. «В вену попасть сможешь?» — спросил у него Петька. «Конечно!» «Тогда давай, когда скажу». «Но что вы собираетесь выливать?» «Кровь. Его кровь». «Ну откуда?» «Некогда объяснять». Петр осторожно перелил кровь в цилиндр, дождался, когда из кончика иглы появились капли, и кивнул доктору. Отец Никифор, краем глаза увидевший происходящее, зачитал громче. Губы медика шевелились с ним в унисон. Измученная страшным ожиданием, мать, вжавшаяся в угол между стеной и печкой, тоже молилась. Она все еще плакала, но в глазах засветилась надежда. Петька и сам молился бы, если бы умел. Кровь в сосуде убывала медленно, очень медленно. Но опять же, по госпиталю парень знал, что это правильно. Вот только сил у него самого было мало. Он еле держался на ногах, руки сводило от напряжения. Когда дно цилиндрической кружки осталось еле прикрытым, солдат также аккуратно перелил в нее приготовленный физраствор, и все началось сначала. Предметы перед ним двоились. Петьке постоянно приходилось встряхивать головой, чтобы не упасть, когда комната начинала плыть перед глазами. Он сам не понимал, какая сила заставляла его до сих пор стоять, но вот, наконец, и раствора осталось меньше четверти сосуда. Петя в очередной раз перехватил ставший неимоверно тяжелым цилиндр другой рукой и вдруг понял, что мальчик больше не дергается и не сипит, мучительно вздымая грудь. Парень лежал тихо и абсолютно недвижимо. И как долго это продолжалось, солдат не знал. «Дыхание», — прерывающимся от волнения голосом сказал он. «Доктор, проверь дыхание». Врач наклонился к лицу подростка, положил дрожащую руку на его шею и замер. Повисла невыносимо долгая и давящая на мозги тишина. Наконец, доктор поднял глаза, наполненные невероятной смесью ужаса и восторга. «Есть!» — прошептал он с интонацией человека, нашедшего в своем кармане алмаз. «Мальчик спит!» В приоткрытую дверь протиснулось лицо явно подслушивавшего возле нее отца. Увидев его, боящаяся спугнуть свое счастье, мать приложила палец к губам. Петька передал свою ношу медику и, опираясь о спинку кровати, добрался до ближайшей стены, сполз по ней и заговорил, как будто бы боясь не успеть. «Шиповника нарвите, отвар приготовьте и поите сына. Молоко с медом было бы еще хорошо», — вспоминал он бабушке лечение. «Козье». Но что-то он не мог вспомнить. Что-то важное, что должен был сказать. В комнату стали заглядывать мужики, в которых солдат узнавал смутьянов. Хозяйка выгнала их веником. В конце концов, очевидно, шуганув толпу, собравшуюся в сенях, зашел тот самый здоровенный предводитель смуты и затоптался у двери в нерешительности. Петя вспомнил. «Идите на кладбище», — еле выговорил он. «Найдите могилу из недавних. Там крышка гроба из земли торчит. Вот кого вам в своих бедах винить надо». Мужик с сомнением оглядел присутствующих. Отец Никифор сидел на лавке, облокотившись на деревянный стол и прикрыв глаза рукой. Больничный доктор восседал на табурете возле кровати с улыбкой новорожденной ящерицы и не выпускал запястья мальчика из своей ладони. Мать пацана махнула рукой, выпроваживая здоровяка за дверь. Петр завалился на бок, глаза его слепились. Он крепко уснул. Разбудили его громкие голоса и стуки. В горнице было много народа, собирали столы, передвигали лавки. Заметив, что солдат открыл глаза, какой-то мужчина сгреб его под подмышки и поднял на ноги. «Спас! Спас! Жив Сенька-то!» — причитал мужик, обнимая парня и хлопая его по спине. Только вырвавшись из крепких объятий, Петя понял, что это отец мальчика, и глаза его мокрые от слез. Дальше было и вовсе тяжко. Парни облепили. Каждый из набившихся в помещение крестьян старался прижать его к себе, похлопать по плечу, спине, пожать руку, а у Петьки даже не было сил сказать им, что это проявление благодарности доставляет ему боль. Наконец, спасителя усадили за стол, хозяйка поспешно выставляла припасы, в комнату то и дело заглядывали любопытные лица, желающие увидеть диковинного гостя. Вернувшиеся с кладбища мужики наперебой рассказывали, как нашли могилу колдуна и упокоили его по всем правилам. Сенькин отец налил Пете добрую стопку мутной самогонки и поднес неправдоподобно аппетитно пахнущий соленый огурчик. «Здрав будь, солдат, и за здоровье Сенечки моего!» Петр опрокинул стопку себе в рот и, захлебываясь слюной, в один миг схрумтел огурец. Измученный и истошный организм сразу заявил о себе. В центре живота возникла резкая боль, Петю затошнило. Он согнулся пополам и выскочил из избы. Корчась от боли и сильно шатаясь, он думал: только бы успеть добраться до уборной, негоже как-то опозориться в чужом дому. Чудом успев добежать, солдат коснулся рукой двери деревянного сортира и в следующую секунду провалился в черноту. «Эй, Петруха, не валяй дурака!» — тряс его однорукий санитар Аркашка. «Отдай шприц, не дури, или ты уколов, как красная девка, боишься!» Петр открыл глаза, а перед ним стоял Аркаша Чистов и очень взволнованный фельдшер Раиса Петровна. «Значит, все-таки бред», — подумал парень с каким-то сожалением. Он чувствовал себя обманутым. «Грелку уберите», — сказал он глухо. «Ты что, не положено?» Аркашка скосил глаза на фельдшерицу. «Не положено ведь, воспаление будет!» «Уберите», — повторил Петька, закрывая глаза. Кишки от нее смерзлись. То, что ему привиделось, Петр не то что рассказывать кому-то, даже сам вспоминать не хотел. А если вспоминал, каждый раз сокрушался. Вот это коленцы выкидывают собственные мозги, а все бабушка со своими сказками. Шел всего третий месяц, как Петр вернулся на фронт, а он уже снова влип. Во время атаки автоматной очередью раздробило колено. Наступающие вырвались далеко вперед, вокруг Петьки остались только убитые и раненые. Полевые медсестры сбивались с ног, оказывая первую помощь и унося тяжелых с поля боя. Лежа в холодной, распахотой взрывами и вымешанной сотнями тысяч ног осенней грязи, воя от боли и злобы, Петя еще продолжал стрелять, когда увидел, как тяжелая танковая башня, снесенная залпом снаряда, несется прямо на него. Зажав зубами ремень автомата, изо всех сил цепляясь пальцами рук за склизкую землю, помогая себе здоровой ногой, парень пытался отползти подальше. Боль была невыносимой. Петя почувствовал тошнотворную слабость и понял, что сейчас потеряет сознание. Сильные руки, ухватив его за шинель, рывком оттащили в сторону, и в следующую секунду человек сам бросился на землю, полуприкрыв Петьку своим телом. Массивная башня спикировала в грязь, разметав ее по сторонам мокрыми ошметками, проскользила еще несколько метров и замерла. Лежащий сверху человек приподнялся. «Жив?» Петя молча хлопал глазами. «Не может быть! Командующий батальоном!» Конечно, парень видел его несколько раз, но чтобы вот так? Комбат быстро поднялся, не дожидаясь ответа, взвалил солдата на спину и понес прочь от свистящих пуль рвущихся снарядов. Через пару минут к нему подбежал адъютант. «В медчасть!» — скомандовал полковник, передавая ему бойца. Еще один бой закончился. Еще одну маленькую часть своей земли удалось отвоевать, а Петр еще раз ожидал отправки в тыловой госпиталь в палатке батальонного медпункта. Он не сразу понял, что произошло, когда раненые бойцы по строевой привычке дернулись, чтобы встать по стойке смирно. «Отставить!» — скомандовал вошедший в палатку комбат. Он прошел между коек, осматривая раненых, ждущих эвакуации, и подошел к Петьке. «Ну что, вижу, жить будешь». «Так точно, товарищ командующий батальоном. Только вот опять в госпитале обидно». Петя спохватился. «Спасибо, спасибо, если бы не вы...» «Пустое», — махнул рукой полковник, присаживаясь на край койки. «Просто рядом оказался вовремя. На войне, знаешь, и не такое бывает. Я вот всю свою, как говорится, сознательную жизнь в армии. Как только повзрослел, германская война подоспела, потом гражданская, а уж после нее меня за, так сказать, выдающиеся боевые заслуги учиться послали. Вот как видишь, до сих пор в строю. Да». Он на секунду задумался. «А ведь мог в детстве умереть. Навалилась, понимаешь, хворь какая-то диковина. Никто не то что сделать, а и понять ничего не мог. Меня тогда солдат вылечил. Мать потом за него до конца жизни молилась. А в деревне всякие небылицы рассказывали. Мол, появился, как с неба свалился, исчез, как сквозь землю провалился. Ну, как в деревне без небылиц? А только я после этого для себя твердо решил, что солдатом буду. Вот такая, брат, история. Так что нос не вешай, лечись, доведет случай и встретимся. Полковник вышел из палатки, а Петр долго смотрел в пустоту, затем, встрепенувшись, поймал за руку проходящую рядом медсестру. «Сестричка, а как нашего комбата зовут? Семен Васильевич?» — засмеялась девушка. «Такие вещи знать надо». Бульбонарий замолчал. С какой-то затаенной грустью уставился в окно. Молчали и восхищенные слушатели. «Буль!» — через пару минут не выдержала Маринка. «А чья это история?» Водяной обвел семью хмурым взглядом. «Будете зубоскалить? Вообще больше не приду!» — серьезно предупредил он. Но зубоскалить никто и не собирался. «Мамка моя мне в детстве рассказывала перед сном. А она двух рыбаков на ночной рыбалке подслушала. Сам солдат своему внуку это и поведал».